черни сумели внушить, что виной всему Рим. Саддукеи – религиозно-политическое консервативное движение в Древней Иудее, боровшееся против фарисеев, объединявших наиболее зажиточные торговые и финансовые круги древнееврейского рабовладельческого государства. Синедрион – совет старейшин в Иудее, представлявший высшую рабовладельческую торговую знать Иудеи. Во главе Синедриона стоял первосвященник, верховный представитель иудейского жречества. Созданный в III веке до нашей эры, Синедрион сохранял некоторые свои права и в эпоху римского владычества. С I века до нашей эры по I век нашей эры являлся верховным судом в Иудее. В толпе я увидел Мириам. Она шла пешком в сопровождении только одной служанки. В такие дни ей было опасно появляться на улицах в одеждах, подобающих ее положению, ведь она была своячницей Ирода Антипы, а его не любили. Поэтому Мириам оделась очень скромно и закрыла лицо, чтобы ничем не отличаться от женщин низшего сословия. Но мои глаза она не смогла обмануть. Слишком часто в моих снах я видел величественную осанку и поступь, присущие только ей одной. Едва успели мы обменяться несколькими торопливыми словами, как началась страшная давка, и я, и все мои верховые оказались в самой гуще толпы. Мириам укрылась за выступом ограды. «Этого рыбака схватили?» — спросил я. «Нет, но он уже у самых городских стен. Он подъехал к Иерусалиму на осле, а впереди него и позади шли целые толпы, и какие-то несчастные глупцы, приветствуя его, называли царем Иудеи». Теперь, наконец, у Анны есть предлог заставить Пилата выполнить его желание. В сущности, этот рыбак уже приговорен, хотя приговор еще и не вынесен. Его песня спета. «Но Пилат его не тронет?» — возразил я. Мириам покачала головой. «Об этом позаботится Анна. Они притащат его в Синедрион, и ему вынесут смертный приговор. Быть может, его побьют камнями. Но Синедрион не имеет права никого казнить», — продолжал возражать я. «Иисус не римлянин», — ответила Мириам. «Он еврей. По закону Талмуда он повинен и должен умереть, ибо он святотатственно нарушил закон». Но я упрямо стоял на своем. «Синедрион не имеет на это права. Пилат не станет возражать, если Синедрион присвоит себе это право. Но это противозаконно», — перебил я. «А Рим в таких делах щепетилен». «Тогда Анна найдет еще один выход», — улыбнулась Мириам, «и заставит Пилата распять Иисуса. Но так или иначе, это можно только одобрить». Толпа рванулась вперед, увлекая за собой наших лошадей, и наши колени то и дело сталкивались. Какой-то фанатик упал, и я почувствовал, как конь, наступив на него копытом, пытается прянуть в сторону и встать на дыбы. Я слышал, как закричал упавший, и ропот толпы перешел в угрожающий рев. Но я обернулся и крикнул Мириам: «Ты беспощадна к нему, а он, по твоим словам, никому не причинил зла». «Я беспощадна не к нему, а к тому злу, которое он невольно может посеять, если останется в живых», — отвечала она. Я едва расслышал ее слова, так как ко мне подскочил какой-то человек, схватил моего коня под уздцы и сильно дернул меня за ногу, намереваясь стащить с седла. Наклонившись вперед, я с размаху ударил его ладонью по скуле. Моя ладонь покрыла половину его лица, и я вложил в этот удар весь свой вес.